Опасность следовало принять, сжиться с нею, победить ее внутри себя и лишь потом отвергнуть. Прятаться от таких вещей бессмысленно. Они все равно настигнут, выберут самый неподходящий момент и вырвутся наружу. Я представил, как будет выглядеть моя каюта через месяц после того, как, израсходовав остатки энергии, отключатся климатические установки и все остальные комплексы жизнеобеспечения. Стены покроются инеем, смолкнет привычный шум вентиляторов в воздуховодах, стихнут все звуки на корабле, любые звуки жизни. И мне, Игорю Крайнову, второму помощнику капитана, больше не придется ломать голову над судьбой экипажа и состоянием нашего старого корыта. Я подошел к глухой наружной переборке и надавил незаметный, утопленный в глубине панели переключатель. Часть переборки исчезла, оставив меня один на один с беспределом космической ночи. Я знал, что это иллюзия, но она была слишком полной, до мельчайших подробностей повторяя картину того, что находилось в этот момент за бортом корабля, и, возможно, поэтому была уже не совсем иллюзией. Снаружи не было ничего, кроме темной пустоты и далеких, слишком равнодушных к нашей судьбе звезд. Их ледяные глаза заглянули ко мне в душу, и страх моментально материализовался, подавляя желание к сопротивлению, к борьбе и к самой жизни. Но было и что-то еще. В первое мгновение я не понял, что именно. Предчувствие? Возможно. Что-то надвигалось на нас из пустоты. Что-то еще более темное и холодное, чем она сама. Гудок вифона за моей спиной прозвучал, словно пистолетный выстрел, поставив последнюю точку в сомнениях. Нечто, пришедшее из темноты, начинало материализовываться. Я включил канал связи, и на экране возникла объемная голограмма штурмана Каренина. Терпеть не могу голограмм. Головы, отсеченные плоскостью экрана от остального туловища, кажутся чем-то уродливым, почти неприличным. За 17 лет моих странствий в космосе я так и не смог привыкнуть к этому виду связи. Что случилось? Не знаю, на локаторах нет ничего, но детекторы гравитации уловили прямо по нашему курсу какую-то большую массу. Ты доложил капитану? Он у себя в каюте, но на вызовы не отвечает. Разумеется, старый хрыч уже насосался Крэга. Хорошо, через пару минут я буду в рубке. Очутившись на своем рабочем месте, я какое-то время пристально всматривался в показания приборов, словно сомневался в их достоверности. Странная аномалия, пробормотал я и, повернувшись к Каренину, низкорослому человеку в потертом комбинезоне, от которого несло машинным маслом, чесноком и чем-то еще совершенно отвратительным, спросил. Вы встречались с чем-то подобным? Это похоже на багровую планету. Багровой планеты не существует. Откуда вы знаете? За нашими переборками чертова бездна мест, в которых может существовать все что угодно. Мы знаем о космосе слишком мало, чтобы судить так категорично. В этом, пожалуй, он был прав. Хотя я недолюбливал Каренина за его чрезмерное самомнение и неряшливость, но всегда пытался поддерживать с ним нормальные отношения.